Глава третья. Нас встречали высокие и крепкие мужики, одетые в легкие кожаные куртки и штаны. Кое-кто в плащах. Среди толпы выделялся высокий лысый парень с волнообразными татуировками на лице. Они со стариком обнялись. «Отец, ты сказал, что будешь один!» — прорычал лысый парень, выпустив Луку из объятий, и махнул в мою сторону каким-то оружием, похожим на самострел. «Кто это?» «Он мне помог, сын!» — попытался заступиться за меня старик, но его голос звучал как-то неуверенно. «Спас мне жизнь. Если бы не он, я бы не выбрался. Поэтому ему надо предоставить еду и ночлег. Покажем ему гостеприимство клана Медведевых». «Гостеприимству Медведевых пришел конец, когда вот такие же, как он, чуть не уничтожили наш клан», — зарычал лысый парень. «Не мерей всех под одну гребенку, Алексей», — повысил голос старик. «Вспомни, чему я тебя учил». «Я уважаю твое мнение, отец, но законы клана превыше всего». Лысый парень спрятал свое оружие за пазуху и подошел ближе, наставив свой палец в мою сторону. «Он помог тебе, поэтому мы его не тронем, но он чужак и должен уйти». Я поежился. Только сейчас понял, что хоть и поздняя весна, а ночи еще достаточно прохладные из-за влажного воздуха. В моем прошлом мире такой климат я наблюдал ближе к Южному морю, где жил какое-то время. Лес, что темной стеной возвышался по правую сторону от нас, не оставлял мне ни малейшего шанса пережить эту ночь. Знакомиться со здешней фауной мне точно не хотелось, ввиду высокой вероятности не пережить эту ночь. Кто его знает, какие здесь хищники водятся. Голыми руками в полуживом состоянии я вряд ли справлюсь с кем-то достаточно серьезным. «Ты знаешь, что сейчас ночью он может погибнуть», — парировал старик. «Он не проживет и 10 минут. Дикие звери разорвут его на части». «Законы рода, отец!» — изогнул бровь тот, кого старик назвал Алексеем. Они еще какое-то время смотрели друг на друга. На ветру трещали факелы. Народ позади Алексея молчал и натягивал капюшоны от дождя, который начал падать на землю крупными каплями. «Да, пожалуй, нужно вмешаться, если я не хочу сдохнуть этой ночью». «Хм, да позвольте мне сказать». Но меня не дослушали. Лысый парень зыркнул на меня с яростью и махнул двум здоровенным бородатым лбам. Не успел я и глазом моргнуть, как они тут же подскочили ко мне и, подхватив мое тщедушное тельце под мышки, потащили к лесу. «Я не враг вам! Я не помню, кто я такой!» — продолжал я кричать, пока меня волокли к лесу. «Если вы предоставите ночлег, я взамен покажу, на что способен!» «Ты тщедушный слабак, который кое-как держится на ногах! Чем ты можешь помочь мне?» — засмеялся Алексей. «Тому, кто может убить медведя голыми руками!» «Может, ты и силен, зверей убиваешь одной левой, но это на охоте не главное!» Ну что ж, мне оставался последний козырь — взять на слабо, и он сработал. А я был бы не я, если бы не подлил масло в огонь. «Именно поэтому я лучше тебя и каждого из твоих охотников, и могу доказать это!» Меня продолжали тащить к лесу, откуда доносились подозрительные шорохи и рычания. «А ты забавный, но хорошо!» — крикнул командир, хохотнув, и мои носильщики остановились. «Сегодня ты останешься у нас, но в нашем клане есть правило. Сказал слово, отвечай за него. Тебе напомнят об этом завтра». Ну, гады, нет, чтобы так же отнести обратно. Бросили в грязь и пошли прочь. Пришлось подниматься и ковырять по размокшей на глазах жиже, догоняя отправившихся в путь людей. В процессе, которая нас встречала, насчитал более 30 человек, настоящие гиганты. Даже заметил одну женщину-воина, которая по комплекции ничем не уступала мужчинам. На ее поясе болтался топорик, а в руках она сжимала огнестрельное оружие странной формы, периодически опасливо посматривая в мою сторону. Надо будет потом внимательнее рассмотреть, из чего же они стреляют. Мы еще немного спустились вниз, а затем тот, кто вызвался проводником, свернул на незаметную издали тропу. Я обернулся и удивленно пронаблюдал использование магии. Потоки ветра странно крутились у земли, уничтожая наши следы, оставленные в грязи. Любопытно, на случай, если ход все же найдут? Потаенная тропа еще несколько раз разветвлялась, проводник выбирал нужное направление. Не знаю, сколько мы шли. Полчаса, час, пару часов. Я потерял счет времени. Я и не заметил, в какой момент на меня накинули плащ, который защитил меня от начавшегося дождя, но никак не спасал от озноба. Все тело трясло, будто в лихорадке. Но вот мы вошли в лес. Мы брели по удобной тропе, а повернувшись, я увидел, как она превращается в густые заросли. Вновь магия. Плутали мы по лесу долго, но здесь хоть и не было ветра, и я немного согрелся под плащом. Наконец вышли на большую поляну, на которой расположилась деревенька из нескольких десятков бревенчатых домов. Из окон лился приятный желтый свет. Я едва сдержался, чтобы не рвануть во все лопатки к теплу. Мне выделили небольшой хлипкий домик, приставив ко входу двух стражников. Гостеприимство века, блин. Хорошо хоть не заковали. Судя по их взглядам, настроены мои охранники ко мне не очень дружелюбно. Домик хоть и хлипкий какой-то, но достаточно просторный. Обстановка моей временной тюрьмы была, мягко говоря, скромной. Небольшой каменный очаг, в углу в котором тлели угли. Маленький шаткий стол с двумя табуретами, широкая скамья у дальней стены, на которой лежал матрас и рядом незвериные шкуры. А настоящее пуховое одеяло. Ух ты, в моем мире его мог себе позволить только состоятельный лорд или барон. Я вытянулся на импровизированной кровати. Стоит попытаться уснуть, но меня вновь резко начало знобить. Ожог, который оставил мне раскаленный нож надзирателя, воспалился. Ладони распухли, покраснели и жутко чесались. Странно, с чего это от обычных ожогов подобное? «Эй, Тростинка, покажешь нам завтра свою удаль?» — оскалился один из стражников, когда я вышел отлить. «А то», — ответил я, понимая, что нужно сделать оружие и уже потом ориентироваться по обстановке. Какое испытание мне готовят, оставалось лишь догадываться. «Ты еще долго будешь вспоминать об этом?» «Смотри», — ответил второй, хохотнув. «Если ты солгал, тебя отрежут язык и протянут на кобыле за это». «Я не привык обманывать тех, кто мне помогает», — сообщил ему спокойно. «Слышь, что говорит, а сам дрожит от страха, как суслик», — заржал первый. Я же просто издевательски рассмеялся, подражая ему, что сильно задело здоровяка. Он было дернулся в мою сторону, но напарник его остановил. «Ты дурак?» — прорычал он. «Помнишь, что Алексей сказал? Кто тронет, голову ему отрежет». Ну вот и славно. Сходил по нужде, зашел в свой домик. Только снова лег, дверь скрипнула, и на пороге внезапно появилась, на удивление, худенькая девушка в синей куртке. В руке она держала чашку, наполненную чем-то напоминающим по запаху гороховую кашу, надеюсь, с мясом. Оглядев меня, она заметила поврежденные ладони, присела на корточки, рассматривая их в неярком свете очага, хмуро покачала головой и вышла. Я затолкал в себя две ложки каши, затем еще две, и бросил эту затею. Аппетита не было. Силы нужны, так что потом поем. Еще раз осмотрелся. В углу возле камина несколько поленьев свалены кучей. Из щелей между бревнами, из которых были сложены стены, тянул прохладный воздух. Меня продолжало трясти, и я не мог уснуть, разглядывая через небольшое окно несколько звезд и кусок ярко-желтой луны. Дверь вновь отворилась, и я увидел на пороге ту же девушку. «Держи», — протянула она мне корень какого-то растения. «Жуй давай». Во взгляде больших карих глаз я прочитал тревогу. О чужаке? Странно. Затем она достала из незамеченного ранее кармана пузырек, в котором я заметил полупрозрачную мазь. Быстро и профессионально обработала мои раны, что-то словно беззвучно шепча при этом. Я удивленно наблюдал, как боль уходит, кожа приобретает телесный оттенок, и раны затягиваются на глазах, образуя шрамы. Уже через 5 минут мне сложно было сказать, действительно я был ранен, либо мне это почудилось. Удивительное дело. Я от души поблагодарил девушку. Там, откуда я родом, на подобную лекарку бы все молились. Девушка ушла. Я закрыл глаза, но сон не шел. Где-то вдали выли волки. Мой чуткий слух различил еще один звук — треск поленьев. Кому-то тоже не спалось. Выглянул на улицу и увидел недалеко от своего домика костер, у которого сидел хорошо знакомый мне старик. Я закутался в плащ и вышел на воздух. На мое худосочное плечо сразу упала тяжелая рука одного из стражников. «Куда собрался? Тебе нельзя выходить!» «Я просто хотел погреться у костра», — ответил я. «Я никуда не уйду из поля зрения, только до костра дойду». «Ты еще ничего не доказал, трепло!» — хрипло зарычал второй стражник. «Заходи обратно!» «Отпусти его к костру!» — махнул он старик. «Под мою ответственность!» «Ну смотри!» — процедил бородатый стражник. «Если что, сам будешь перед главой клана объясняться!» «Я все сказал! Отпустите его!» — прибавил старик металла в голос, и рука стражника толкнула меня вперед так, что я едва удержался на ногах. «Иди, только недолго», — буркнул он. «Это уж я сам решу, сколько ему сидеть», — рыкнул на него старик и указал мне на место рядом с собой. «Садись, Иван, коль не спится». Рядом с ним грелись еще несколько местных, но, завидев меня, они поднялись и ушли. Один даже плюнул мне под ноги, что-то пробубнив под нос. «Да садись уже», — добавил старик, — «а по поводу их реакции не смущайся. Ты для нас чужак и останешься пришлым. Чтобы это изменить, нужно много времени, которого у тебя нет». «Старик, зови меня Лука», — улыбнулся мой собеседник, поворошив палкой наполовину прогоревшие поленья. «Скажи, Лука, почему в твоем клане такое отношение к незнакомым людям? Вы враждуете с кем-то?» Старик рассмеялся. «Да тебя, смотрю, знатно по макушке тюкнуло. Хорошо, начнем издалека. Тем более это может помочь тебе вспомнить прошлое. Ты знаешь, где мы находимся?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Сочи, Краснодарский край», — старик изучающе смотрел на меня. «Это мне ни о чем не говорит», — пожал я плечами. «Скажи еще, что не знаешь, как зовут императора нашей необъятной Российской империи», — хмыкнул Лука. «Российская империя? О, ну ты, парень, точно того. Так вот, мы сейчас находимся в районе Сочи, на юге Краснодарского края. Российская империя, император Петр VI». Лука ждал, что я хоть что-то вспомню, но наблюдал лишь мой растерянный взгляд. «Тяжелый случай», — пробормотал он. «Так кто на вас напал?» — повторил я вопрос. «Ты не думай, что раз мы в лесу живем, то совсем одичали. Без связи с внешним миром прожить нельзя. Костяк нашего клана — артефакторы», — улыбнулся старик, продолжая просвещать меня. «Конечно, в каждом порядочном клане есть те, кто усиливает различные предметы, но то, что делаем мы, уникально. И, разумеется, на нас началась настоящая охота. Каждый хотел обладать секретами закалки оружия рода Медведевых. В общем, клан разбили в пух и прах Троекуровы», — он нахмурился. «А те немногие, кто выжил, включая меня и сына, ушли в леса». «А что за магическая закалка?» «Пацан, ты не слишком любознателен?» — рыкнул на меня бородатый стражник, который, как оказалось, прислушивался к нашему разговору. «Надо же, даже не заметил, как он подобрался и устроился немного поодаль от нас. Говорят, что вопросов не задают лишь дебилы. Обычно они всегда раздражены и редко бреют лицо», — огрызнулся я. «Ты ответишь за свои слова!» — вскинулся тот. «Завтра. А я добавлю». «Завтра ты будешь извиняться за свой дерзкий тон», — парировал я, и стражник подскочил к костру, но, встретив взгляд старика, сел на место, прожигая меня взглядом. Лука ухмыльнулся. Ему явно понравилось, как я ответил его сородичу. «Сейчас мы работаем над усилением оружия», — осторожно заметил старик. Встретился с моим вопросительным взглядом и покачал головой. «Это секреты клана, Иван. Возможно, ты узнаешь их, если, конечно, тебя не изгонят. Но даже в таком случае ты должен будешь доказать свою верность». «Не нужны мне ваши секреты», — махнул я рукой. «Ты лучше скажи, как, обладая такими умениями, ты попал на рудник?» «Ничего удивительного», — вновь нахмурился старик. «Это произошло, когда мы уже собирались податься в бега. Наемники Троекуровых нас выследили. Подгадали момент, когда я с несколькими соклановцами выбрался в город. Меня оглушили, ну а дальше... У этих ублюдков оказалось все схвачено в Краснодарском управлении полиции. Нас обвинили в занятиях черной магией, а в этом случае даже и суда толком не бывает. Достаточно свидетельства инквизитора, который был явно куплен. Адвокаты, которых нанял клан, ничего не смогли сделать. Ну а мне предложили выбор. Или я выдаю все секреты и становлюсь вассалом Троекуровых, или меня посылают на рудник». «Для тех, у кого подобные приговоры, только пожизненное пребывание. Я отказался». Глаза Луки гордо сверкнули. «Никогда Медведевы не станут ничьими вассалами. Нашему роду 5 веков. Да, мы не столь знатны, как Троекуровы, но не в этом дело. Троекуровы считают, что им все можно только потому, что их прадед с прадедом нынешнего императора на охоту ездили. Ишь, секрет изготовления магических бомб захотели. Но ни я, ни еще 5 наших соклановцев ничего не сказали и также очутились на рудниках. Но костяк клана сумел скрыться от врагов, и, как видишь, сын пришел за мной». Старик пошевелил дрова в костре, отчего те затрещали, выбрасывая в воздух несколько искр. Он задумчиво смотрел в костер. «Мудаков достаточно в этом мире», — вновь заговорил старик, — «как и беспредельщиков. Недавно вон род Паутовых выжег деревню бывших наших вассалов дотла. Просто так. Пьяные аристократы приехали на автомобилях и...» «Подожди, автомобили? Что это?» «Смешной ты», — хохотнул Лука. «Автомобиль — это и есть автомобиль. Все забываешь, что ты ничего не помнишь. Так вот, для этих ублюдков это сезон охоты. Сын говорит, что они отомстили, но сколько таких Паутовых в Российской империи? Поэтому я прекрасно понимаю реакцию Алексея. Я сразу понял, что ты из аристократов, но что-то в тебе есть. Не похож ты на них». «Почему?» «Нет той надменности и злобы, что сидят почти в каждом графе или бароне». «Я это, тоже погреюсь», — буркнул подошедший к костру бородатый стражник, который, судя по всему, продрог на ветру, наблюдая за нами, и прикрикнул на меня. «А ну, двигайся, тростинка!» «Так садитесь с другой стороны, там тоже есть бревно», — категорично ответил старик. Бородач нахмурился, но ничего не сказал. На этот раз к нему присоединился напарник, и они расположились напротив, поднеся руки к костру, периодически бросая злые взгляды в нашу сторону. «Так что меня ждет завтра?» — задал я Луке вопрос, который крутился все это время в голове. «Сам не пойму», — сморщился старик. «Но если ты не пройдешь проверку, лишишься языка и...» «Спасибо, мне уже добрые люди сказали», — покосился я на стражников. «Ты опять перебил меня?» — раздраженно буркнул старик. «Если и так, то не специально», — пожал я плечами. «Ничего пока не понимаю». «Вот и вопросы выскакивают из меня сами собой. Кстати, я вспомнил один момент. Ты же не просто бурчал под нос там, на руднике. С сыном общался?» Я догадывался, как у старика получилось спланировать побег, но нужно было удостовериться. «А ты смышленый», — покосился Лука. «У нас это родственная, телепатическая связь. Так я и узнал о Грэме, дав себе знать». «А зачем надзирателю рисковать своей жизнью, помогать таким, как вы?» «Как мне сказали, у него отец умер на одном из таких рудников. Он хочет отомстить. Внашивает в голове какой-то план. Вот поэтому и вернулся». «Так, чего расселись?» К костру вышел сын Луки, грозно посмотрев на моих стражников, и те тут же подскочили. Затем он прожег меня взглядом и обратился к родичу. «Отец, зачем ты поделился с этим чужаком своим костром? У него есть свой очаг. Тем более он ведет себя неподобающе. Как мне сказали, недавно грубо отогнал от костра нескольких наших». «А ты слушай их больше, трепачи. Сами убежали, поджав хвост, словно от прокаженного», — проворчал старик и кряхтя поднялся. «Ладно, утро вечера мудренее. Пойду-ка я спать». А затем обратился ко мне. «И тебе советую, Иван. Тебе стоит набраться сил». Ну а я вернулся обратно в свое жилище и, укутавшись теплым одеялом, тут же уснул. Меня разбудили не очень дружелюбно, тычком в бок. А бодро утро начинается, ничего не скажешь. Я поднял взгляд, надо мной высился скалой бородатый стражник и снисходительно ухмылялся. «Тебя все ждут, чужак!» — рыкнул он. «Одевайся и выходи!» Он кинул мне какую-то верхнюю одежду, все та же кожаная, на удивление теплая и удобная, правда, немного великовата по размеру. Когда я вышел из дома, увидел, что мне создали живой коридор. В первых рядах слева я заметил Луку, который ободряюще мне кивнул. Нашелся и Алексей, прожигающий меня злым взглядом, а вот рядом с ним стоял интересный человек. От него прямо разило властью, сразу ясно, глава клана. Грузный мужик зрелого возраста, строгий взгляд, округлое лицо в татуировках, на котором выделялся крупный орлиный нос. В руке он держал витиеватую палку, похожую на посох с мерцающим сверху большим камнем, судя по цвету, рубином. Я шел вперед в сопровождении бородача, который из-под тишка подталкивал меня. Вот мудень. Преодолев половину пути, заметил возле главы мужика, одетого в какое-то тряпье. Он ходил по очерченному на земле небольшому кругу и при каждом шаге постукивал ожерельем из костей животных, которое болталось у него на шее. Увидев меня, он начал слегка пританцовывать. Придворный шут, не иначе. Уж очень смешно кривит лицо, да делает нелепые движения, к тому же напевая что-то себе под нос. «Проходи», — глава указал своей рукой на круг. «Не бойся, я глава клана Медведевых, Виссарион Медведев. Встань в круг». Как только я выполнил его приказ, тут же почувствовал какую-то вибрацию. «Химарь, начинай!» Глава клана махнул шуту, и тот, вытащив из-за пояса тонкую иглу, подошел ко мне. «Протяни руку», — обратился ко мне Химарь. Я так и сделал, понимая, что задавать лишние вопросы сейчас не самое подходящее время. И тут же почувствовал легкий укол. Химарь растер мою каплю крови на своей ладони, и глаза его закатились. Он так стоял минуты две, а затем взял еще одну каплю крови, теперь уже размазал ее у себя на лбу и забормотал что-то нечленораздельное, начиная бить в снятый с пояса бубен. Концерт был окончен примерно через 5 минут. Химарь встретился со мной взглядом, и я заметил в его зрачках мелькнувшие молнии. «Слабоват по магии, паренек», — повернулся он к главе клана. «Уровень второй, не больше, хотя не часто встретишь универсала». «Вот как значит. Смысл-то понятен. Тот, в тело, кого я попал, мог использовать различную магию. Только вот какая она в этом мире, мне предстоит еще узнать». «Все понятно», — снисходительно посмотрел на меня глава клана. Судя по его взгляду, он ждал большего, и я его не впечатлил. «Тростинка, ты обещал!» — крикнул чей-то голос из толпы. «Как же они задолбали с этим прозвищем!» «Мужики держат свое слово!» — подхватил еще один, сквозь шум, который начал усиливаться. Глава клана поднял руку, и толпа затихла. «Мне передали твои слова, чужак!» — продолжил он. «Ты сказал, что можешь дать фору любому из нашего клана. Теперь настал черед закрепить эти слова делом». «Конечно!» — вышел я из круга и шагнул было к нему, но дорогу преградила стража. «Все нормально!» — Виссарион махнул своей охране и продолжил. «Один хороший поступок ты уже совершил. Спас одного из хранителей знаний клана. Это дает тебе право выбора. Чем ты хочешь нас удивить?» «Стрельбой из лука», — ответил я, вновь слыша доносящиеся смешки из толпы. «Ты уверен?» — насмешливо скривился глава клана. «Я уже сказал свое слово». «Но у нас нет такого первобытного оружия», — глава развел руками. «Может, хотя бы арбалет?» «Нет, именно лук со стрелами». Вождь озадаченно посмотрел на меня. «Удивительно. Ну ладно, я принимаю твой выбор, но лука у нас нет. Я сам его сделаю, только мне нужно время на изготовление оружия, а также нож и топор в качестве подручных инструментов». «Даю тебе 5 часов, а после встречаемся на стрельбище», — выдал вердикт Виссарион и ударил посохом, камень на котором тут же заискрился. Я не услышал его ответ по поводу топора с ножом и переспросил. «К тебе будет представлен один из наших бойцов, он и предоставит все необходимое», — пояснил тот. «Я могу присмотреть за мальцом», — вышел тот самый бородатый стражник, что недавно чуть не бросился на меня у костра. «Так тому и быть», — ответил глава и удалился в сопровождении своей охраны. Когда все разошлись, ко мне подошел бородач. «Ну что, сопляк, ты меня прям удивил», — рассмеялся он в голос. «Давай, начинай создавать свое чудо-оружие, а я буду следить за тобой. Вперед!» Я постарался не вестись на провокации. Передо мной непростая задача — за 5 часов смастерить и сбалансировать оружие в диких условиях. Конечно, по-хорошему его нужно было пристрелять денек-другой, а лучше еще массу всего, что сейчас недоступно, но когда жизнь на кону, довольствуешься и этим. Поэтому я сосредоточился на деле. Лука помог мне найти материал для тетивы. Довольно быстро я подобрал подходящую жилу, благо охотничьих трофеев в клане хватало. Затем посетил кузницу, где выбрал кусочки металла, чем-то напоминающие наконечники для стрел. После этого попал на небольшую ферму, где нашел несколько птичьих перьев для оперения. «Главарь сказал, что ты мне можешь предоставить все, что необходимо», обратился я к бородачу, когда мы подошли к тропинке, уводящей в лес. «Так вот, мне сейчас нужны топор и нож». «Только попробуй рыпнись, пацан!» — рыкнул он, доставая из-за пояса оружие, похожее на то, что я видел у Алексея. «Я тебя пристрелю, как собаку, понял?» Я саркастически хмыкнул в ответ и, получив от него инструменты, углубился в лес. Спустя час нашел несколько неплохих молодых деревьев для основы и выбрал самое подходящее. Вырубил и подготовил прут, проверил его на упругость, а затем, найдя место сгиба, вырезал первую часть своего оружия. После нанесения насечек я подготовил тетиву из жилы, жаль, нет времени ее оплести как положено, и натянул ее. Проверил на упругость, затем на баланс. Бородач смотрел за моими уверенными действиями, как завороженный. Кажется, он давно уже заткнулся и не отпускает колки и шуточки. Между тем я выбрал подходящие прямые палки для стрел и приступил к их изготовлению. «Все, время истекло», — покосился бородач на какой-то предмет у себя на запястье. А я как раз заканчивал, перевязывая пучок стрел остатками жилы. «Ну пошли тогда», — вздохнул, закидывая лук за плечо. На стрельбище собралось буквально все население поселка. Мужчины, женщины, старики, дети. Кто-то из ребятни даже залез на деревья неподалеку, чтобы разглядеть действо, которое начнется уже очень скоро. Глава в этот раз стоял перед выходом на площадку, с которой мы и будем стрелять. В руках он держал предмет, похожий на сдвоенную подзорную трубу. Я вышел на рубеж и всмотрелся вперед, оценивая расстояние до единственной мишени. Остальные четыре были закрыты какой-то тканью. Не больше 100 метров до цели. И если бы Рагнар де Лис только рассмеялся бы такой легкой задаче, то Ивану было совсем не до шуток. Во-первых, оружие, которое я изготовил, было на редкость паршивым. Я удивлюсь, если его хватит на 2-3 таких выстрела. В своем прошлом мире, чтобы изготовить отличный лук, я вымачивал древко в специальном растворе длительное время и отдавал зачарователю, а тетиву усиливал массой присадок. Здесь же сделанное на коленке оружие могло в любой момент треснуть. Но на то я и великий лучник, чтобы не допустить этого. Во-вторых, тело могло подвести меня. Я ведь еще ни разу не тренировался после того, как попал сюда. Моим оппонентом оказался один из взрослых охотников с глубоким шрамом на щеке. Он держал в руках огнестрельное оружие, которое я не встречал в родном мире. Любопытная конструкция. Винтовка с оптическим прицелом, как пояснил мне стоящий рядом Лука. «Ты либо дурак, что не выбрал похожее, либо гениальный охотник», — ответил он мне, когда мы готовились к стрельбе. «Скорее второе», — улыбнулся я, кое-как справляясь с волнением, которое обычно возникало у меня перед битвой. Нам дали выстрелить по разу, чтобы сделать поправку на поднявшийся ветер. Первым, само собой, на рубеж отправился мужик со шрамом. Ствол качнулся в его руках от отдачи, и вылетевший дротик, имитирующий стрелу, вошел по самое оперение в мишень, всего лишь в паре сантиметров от центра. Шрам мутюгнулся и подкрутил прицел. Я натянул стрелу и услышал привычный скрип древесины, а затем мягко отпустил ее. Моя стрела пролетела мимо, лишь отбив край мишени. Охотник расслабился, покосившись на мой лук. «Парень, ты проиграл, не позорься!» — снисходительно улыбнулся он. «Старик тебе правильно сказал, надо было выбирать что-нибудь посерьезнее». «Ты лучше следи за своими коленками, чтобы не так дрожали от волнения», — ответил я ему и с удовольствием заметил, как улыбка испарилась с его физиономии. «Итак, выстрел решит исход состязания!» — крикнул Алексей. «Начинайте!» Шрам выждал удобный для себя момент, а затем выстрелил. Пуля-дротик попала точно в центр мишени. Толпа радостно зашумела, а глава клана захлопал в ладоши. «Извини, приятель», — обратился ко мне Шрам, — «у тебя не было шансов». Я выдохнул, поднял лук, зажатый в пальцах стрелой, прикрыл глаза, предельно сосредотачиваясь. Затем посмотрел на мишень, сделав поправку на ветер, и начал оттягивать тетиву. Время будто замедлилось, струйка пота скатилась по моему виску, шум толпы затих. Только звук бьющегося сердца отдавался эхом у меня в голове. Я отпустил тетиву, и стрела полетела к цели.